Глава 5. Напарники. Разумеется, едва не проспала, и это в первый же рабочий день. Прогуляли они с Сержем чуть ли не до рассвета. Ночной парк, дышащий зеленью и росой, сверкающий огнями, звенящий фонтанами, был невероятно красив. Лу совсем не хотелось уходить. Хорошо, что Серж наотрез отказался вести ее домой, заявив, что его квартира очень близко к офису ОСП, и там есть диван. И он точно не будет к Лу приставать, дает слово. Бросить ее одну он не мог, а тащиться в такую даль и потом возвращаться — это просто глупо. Насчет приставать Лу, наверное, даже обиделась бы, если б не была такой уставшей и физически, и эмоционально. Тем более квартира у Сержа и в самом деле была неплохая. И диван вполне удобный. И то, что будильник вовремя сработал, тоже было неплохо. Не опоздали. Успели даже наспех умыться, кофе выпили по пути на работу, а перекусить решили в столовой. Сержу, наверное, это даже удалось, а вот Лу отправили сразу на инструктаж. Почему-то в тир. Незнакомый дядька выдал ей большой блестящий пистолет и велел стрелять в мишень. «Да я оружие в первый раз в руках держу», — возмутилась она. «Я в мишень-то не попаду». «Значит, будете стрелять, пока не научитесь. В ваших интересах сделать это побыстрее. Сегодня еще нормативы сдавать». «Да я уже проходила тестирование». «А это и не тестирование, а оценка уровня вашей физподготовки. По результатам будет составлена индивидуальная программа тренировок». Лу едва не взвыла от отчаяния. Конечно, она каждый год сдавала нормативы по здоровью. Это было обязательно для тех женщин, которые подавали заявку на материнство. Но вот стрелять ее точно никто не учил. Разве что бабушка в тире. Но это было давно, еще в детстве. Кстати, бабушка всегда говорила, что Лу — талант. И что главное в стрельбе — ощутить оружие как часть себя, как палец, к примеру. Не особо у нее получилось. Из 10 раз только 2 дротика попали в мишень. И таки да, это был полицейский медицинский пистолет с парализующими ампулами, а не боевое оружие. «Паршиво, стажёр Эльвис, я бы даже сказал, полное дерьмо. И это неподвижная мишень. Ладно, проверим вашу выносливость. Вперед на беговую дорожку». К полудню Лу прокляла все на свете. Прыжки, бег, подтягивания, снова стрельба. К счастью, инспектор остался доволен ее формой. «Хорошо бегаете, да и руки сильные. Значит, остается стрельба и холодное оружие. Даже не спрашиваю, умеете ли вы держать в руках нож. И так все ясно». «У меня настолько опасная работа», — вымученно попыталась пошутить Лу. «Попаданцы бывают разные. Хорошо, если выкинет обычного человека. А если сталкер? Или преступник какой? Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Значит так, получите график дежурств, скините мне. Тренировки 3 раза в неделю, по выходным. Физические данные неплохие, за пару месяцев научу вас стрелять и обороняться. Свободны». Лу поплелась наверх. От нее воняло. Она выложилась на полную, а переодеться было не во что. Про души говорить нечего. Отвратительно. Почему Серж не предупредил? Она бы взяла смену одежды. Инструктаж, как же. Издевательство форменное. Где там их база? 3-й этаж, лиловый коридор или синий? Или зеленый? Лу дернулась в одну дверь, заперта. В другую — какой-то незнакомый бокс. На 3-й раз попала куда нужно. И там было пусто. Никого. Раз уж она здесь работает, можно и осмотреться. Так. Диваны, стол, кофемашина. О, печеньки. Уже неплохо. Что еще? Она отодвинула дверцу шкафа, который оказался вовсе не шкафом, и восторженно присвистнула. Душевая комната. В смысле, уборная. Унитаз, раковина, душ. Все как полагается. И еще вакуумный шкаф. Великолепно. Как и следовало ожидать, одежды размера Лу в шкафу не нашлось, и она без зазрения совести забрала рубашку и брюки Марка. Серж и Жанет были все же ее ниже, а Марк выше на полголовы. Ничего, штанины подогнет, это всяко лучше, чем ее вчерашний костюм, в котором она к тому же стреляла и бегала. Быстро приняла душ, расчесала мокрые волосы, оделась, критически оглядела себя в зеркало, но брюки ей узковаты в бедрах. Лу привыкла к более просторной одежде. У рубашки пришлось расстегнуть верхние пуговицы, практически оголив грудь. Тоже не страшно, многие так ходят. В целом даже неплохо. Ей, оказывается, идет классический стиль. И почему она всегда избегала белого цвета? Вышла как раз вовремя. В кабинете на диване ее уже ждал Серж. Один, «Это одежда Марка?» — немедленно спросил он. «Тебе идет, но потом обязательно верни. Марк очень трепетно относится к своим вещам. Принеси свою, кинь в шкаф. Очень часто приходится тут ночевать, пригодится». «А где все?» Лу после душа была настроена вполне умиротворенно. «Выходной, мы работаем парами. Я буду с тобой, надеюсь, ты не против». Лу кивнула. Серж был явно лучше Марка, а с Жанет ее и не поставили бы. Мальчик-девочка. «И в чем заключается работа?» «Сегодня аналитики пообещали спокойный день, поэтому предлагаю пообедать. Потом я сяду за отчеты, а ты почитаешь всякие инструкции по технике безопасности. И к концу смены прокатимся по городу, поглядим, что и как». «Отличный план». Уставшая и голодная Лу поддержала своего напарника обеими руками. Чрезвычайных ситуаций было гораздо меньше, чем ожидала Лу. Дни проходили скучно. Тренировка, чтение прошлых отчетов, катание по улицам. Она была за рулем, и хотя бы это ей нравилось. Первая зарплата. Лу, никогда не державшая столько денег, сразу накупила себе обуви и одежды и даже поужинала в пафосном ресторане. Ничего так вкусно. Только порции маленькие и ждать долго. Оно того явно не стоит. По выходным и ночью не вызывали. Разрыв за месяц случился только один, и тот незначительный и не в ее смену. Марк и Жанет ворчали, что закрыли его за 15 минут, а отчет потом писали полдня. Что ж, зато уроки стрельбы и поножовщины проходили довольно плодотворно. Первое серьезное дело, как и полагается, застало ее врасплох. Они с Сержем патрулировали улицы, о чем-то болтали. Напарник собирался приобщить дикарку Лу к прекрасному, уговаривая сходить в оперу. Девушка сопротивлялась для вида, рассчитывая, что после очередного свидания отношения их наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Лу ему явно нравилось, но он от чего-то тянул. Ну а она была вовсе не против перевести их отношения в горизонтальную плоскость. А потом, возможно, даже съехаться. От него до работы ближе. «Подозрение на разрыв пространства», — внезапно заорал бортовой компьютер. «Внимание, возможный разрыв пространства». «Координаты. Ферма Сентон. По словам хозяина, по грядкам скачет неведомый зверь, небольшой». «Неведомая хрень, понял. Лу, это далеко за городом. Доедешь или мне сесть за руль?» «Я знаю, где это», — кивнула девушка. «Погнали». «Я пока скину сообщение Марку с Жанет, мало ли что там за окно. Может, потребуется помощь. И включи мигалку, мы спешим». Лу едва не взвизгнула от восторга. Первое настоящее дело, да еще и мигалка, ух. Можно нарушать правила, можно превысить скорость. Вот и пригодился ее опыт ночных гонок. Конечно же, запрещенных, но таких кайфовых. И что с того, что она ни разу не выигрывала? Там уже было победой добраться до финиша живой. И не под аккомпанемент полицейских сигналов. Теперь Жилу отрывалась. Маневрировала, обгоняла, петляла и злостно нарушала скоростной режим. Какое-то время Серж нервно дергался, а потом обреченно прикрыл глаза. Голова закружилась. Нервы сдали. Неважно, его проблемы. А на ферме Лу ждало сокрушительное разочарование. Неведомый зверь оказался обычным хорьком. Она видела таких не раз. Даже в такси некоторые дамочки таких брали. Странно, что фермер его не признал. «А он признал», — спокойно пояснил Серж, заряжая ампулой оружие. «Просто откуда тут взяться хорьку? Закрытая территория, силовой купол, никаких хищников вокруг. Да и нет хорьков в дикой природе на нашем континенте. Давно уже нет. А городские все чипированы и не ведут себя так дико. Они не станут душить кур. Они поколениями питаются сбалансированным сухим кормом». «Ну да», — не согласилась Лу. «У бабушки кошка была, тоже чипированная и домашняя. Только птицы мышей ловила постоянно не для того, чтобы сожрать, а играла так. Вполне вероятно, что хорь домашний». «Чипа у него нет. Тут везде сеть, его бы опознали. Дикий». «Положим, сбежал откуда-то. Нашел такую же сбежавшую пару, наплодил потомков». Лу с азартом предлагала версии. «Ну и развелись где-то». «Возможно», — нехотя согласился Серж. «Хорошо бы так. Интересно, какой у хорьков репродуктивный период?» Никогда не интересовался. «У кошек беременность 6 недель. Вон он, смотри». Лу вскинула руку и, не раздумывая, выстрелила в гибкую тень, на миг показавшуюся между грядками с зеленью. Тень перекувырнулась в воздухе и рухнула на землю. «Отличный выстрел, стажёр Эльвис», — похвалил Серж. «И реакция прекрасная. Пойдем, поглядим на нашего попаданца». Стоило Лу только дотронуться до облезлой шерсти, как она поняла. И в самом деле чужак. Бросила сердитый взгляд на напарника, поднялась с колена, гляделась. Ткнула пальцем в рабочий браслет, который должен был фиксировать разрывы пространства. На самом деле толку от этого аппарата было немного. Он неплохо указывал на энергетические всполохи. Вот только это могло быть что угодно. От замкнувшей проводки до закопанной в землю батарейки. А то и вовсе выводил на мышиное гнездо. Сегодня Лу наконец поняла, зачем браслет нужен. Точно зная, что на территории фермы есть дыра, девушка нуждалась лишь в векторе. На обучении им говорили, что окна спонтанно сами по себе возникают нечасто, а вот в уже оформленных местах, ямах, колодцах, дуплах, на дне водоемов вполне могут быть червоточины. Так оно и вышло. В стволе одного из старых вязов оказалось дупло, из которого веяло холодом. «Как жаль, что я ничего не чувствую», — грустно сказал Серж, фиксируя своим планшетом явную аномалию. «Такие дырки сложно найти». «Что теперь?» «Дерево срубить, зверя утилизировать». «Жалко». «Дерево?» «Хорька. Он неизвестно откуда, мало ли какие паразиты на нем, какие вирусы в крови. Безопасность прежде всего». Лу это все понимала, но все же вздохнула. «А что делают с людьми?» «По возможности отправляют обратно, если не выходит карантин, адаптация, интеграция в общество». «А если преступник?» — не унималась девушка. Серж только косо поглядел на нее и промолчал. Фермеру сказали, что зверь дикий, как-то проник на территорию. Тут же и утилизировали. У Сержа был специальный патрон для этого. Дерево тоже сожгли, аргументировав, что в нем хорек прятался, мог оставить каких-то диких паразитов. Надо ли хозяину, чтобы его животные заболели, нет? Мы так и думали. Да и задушенных куриц тоже нужно сжечь. Обратно Лу ехала аккуратно и молча, только под конец спросила. А можно было хорька обратно в дупло засунуть? Окно уже схлопнулось. Неизвестно, открылось бы когда-нибудь снова. Но вообще нет, нельзя. Мало ли, что было бы с тем миром от наших бактерий. Достаточно бывало в истории эпидемий, занесенных попаданцами. Такая мелочь зачастую опаснее людей. Всех не уследишь. Хорошо, что тут система безопасности продвинута и хозяин параноик. А мог бы просто пристрелить зверя и никому не сказать. А потом вылезла бы. Или не вылезла, кто знает. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — согласилась Лу.